Расставшись с семейством Брутичей, Саша подумала, что домой забежать не успеет. Мысленно извинилась перед Баксом и зашагала в школу. Через полчаса начиналось заседание клуба. Около школы стояли парни и девчонки, болтали, смеялись. Некоторые стояли парами. Парами. Сегодня она встретила Сергея Сергеевича у Брутича. Он прошел мимо нее, как мимо кухонного комбайна. «Не загоревшись, страсть потухла», — усмехнулась Александра. Отгоняя неприятные мысли, она тряхнула головой и начала наводить порядок на столе. Минут через 20 в кабинет потянулись ребята. Шумно заходили, рассаживались, двигали стулья. Пришел Санька Кротов и деловито пробормотал. «Я вот подумал, может, в журнале заметку о Женькиной матери дать? Я и фотографии сделал». Он вытащил из пакета внушительную стопку. «Ты прав, старик. Юль, напишешь?» «Я напишу», — бормотала девушка, разглядывая фотографии. Александра взяла в руки снимки. Печальные кадры. Горькое Женькино лицо. «Ребята, я была у следователя», — тихо сообщила она. «Дело ведет Линчук Аркадий Юрьевич, поэтому все ваши сомнения напрасны. Над этим делом работают». «Над каким?» — вроде бы и не слушая, невинно полюбопытствовал Севка. «Как это над каким?» «Какой номер? Если дело завели, оно значится под определенным номером. Вот я и спрашиваю, под каким номером? Вам вообще-то номер сказали?» — не успокаивался Севка. Александра растерянно молчала. «Черт! Ну откуда она должна знать все эти криминальные тонкости?» «Сева, я все равно туда еще наведаюсь, тогда и номер уточню». «А вы так и будете следственный отдел посещать? Тогда на вас саму что-нибудь повесят. Шпионаж, например», — предостерегла Юлька, но Александра ее не слышала. «Откуда у них эта фотография? Это лишь короткое мгновение, когда Сергей открывал дверцу машины возле дома Женьки, и он увез Аришку в зал игровых автоматов, а она забежала к Захаровым. Несколько секунд, а дотошный Кротов поймал. Но странно даже не это. Если бы не застенчивость, Александра увеличила бы это фото и поставила на самое видное место. Она вышла как никогда удачно, устремленная вперед, тоненькая, беззащитная, с огромными печальными глазами, а рядом Сергей. Он смотрел на нее, и самая большая странность была в том, как он смотрел. В его взгляде было столько горечи и... да, и теплоты. Неужели он может так на кого-то смотреть? Но ведь здесь ясно видно. Может. И не на кого-то, а на нее, на Сашу. «Александра Михайловна, очнитесь. А эту фотографию...» Севка жеманно указал на кадр в ее руках. И голос его стал тихим и вкрадчивым. «Мы поместим в рубрику «Зачем ты в наш колхоз приехал?» «Точно!» – подхватила Оксанка Щукина, охочая до сердечных приключений. «А поэтесса Инночка Свет-Капустина присочинит что-нибудь в стиле «Голова ушла в туман, на меня напал роман». Ага, причем роман с большой буквы». «Ахальники!» – отшучивалась Александра. «Сладко вам видеть меня старой девой, да?» «Ну что вы!» – возражал Вовочка. «Вы у нас далеко не старая и уж, конечно, не... молчать!» «Семенов, побереги свои бородатые фразы для более молодых и прекрасных дам!» Саша совершенно не умела сохранять серьезность в подобных ситуациях. «Фотографию я у вас конфискую и дискуссию считаю закрытой. Я понимаю, тема любви очень притягательна, но у нас с вами сегодня столько дел. Во-первых, Вова, что у тебя с математикой? Почему постоянные конфликты с Верой Степановной?» «Это не конфликт, а моя точка зрения», — не соглашался парень. «Вова, математика — наука точная, и разных точек зрения там быть не может. Сделай выводы. И в конце концов, ты мужчина». Она уставшая пожилая женщина. «Вот я примерно это ей сказал и сделал вывод, что ей пора на заслуженный отдых», на что она непедагогично разразилась бранью. «Но из уважения к вам я завтра извинюсь и скажу: Вера Степановна, Какой вам нафиг отдых? На вас еще пахать и пахать. Прекрати! Александра строго прервала Семенова. Неуважение к старшим она никогда не поощряла. Ребята об уроках докладывали неохотно, вяло. По всей видимости, к учебникам тянуло далеко не всех. Зато рубрики журнала обсуждали живо, с искренним интересом. Уже поздно вечером Саша распрощалась со своей неутомимой творческой группой. Ее провожали Юлька Красикова и Саша Кротов. Юлька, как всегда, задирала нос, фыркала. Санька же со взрослой снисходительностью наблюдал наивные выпады женского кокетства. «Александра Михайловна, а почему вы такая умненькая? Фигурка у вас неплохая, одеваетесь со вкусом и до сих пор одна». По-детски бестактно лезла в душу Юлька. «Уж лучше быть одной, чем вместе с кем попала». Тут же отреагировал Кротов. «Это не я сказал, а один умный товарищ». «Понятно. Ты-то что умного скажешь?» «Понимаешь, Юля...» Лукаво глянула на нее Александра. «Я вот тоже все время думаю. И какого им рожна надо? И красавица, и разумница, и петь рисовать. Ан, видно, не судьба кого-то с собой счастливить». «Ну, а этот-то с фотографией чего?» «Не берет?» Сочувственно тянула жила девчонка. «Так вы сами его в ЗАГС тащите. От них дождешься. Вы у нас больно робкая. Нельзя так». Крушинская вспомнила, как ее предупреждали, что дети – народ непростой. На контакт идут трудно. И улыбнулась. Послушали бы они, какие контакты завязывают эти детки, над какими проблемами головы ломают. «Конечно». Это у Александры в клубе ребята интересные, раскованные. С ними ей по-настоящему интересно. Такие в школе далеко не все. Те, другие, в клубы не ходят. Им там не интересно, да и вообще, интересно ли хоть где-то? «Ой, Александра Михайловна, а у вас в окне свет горит?» – встрепенулась Юля. «Вас кто-нибудь ждет?» «Если свет, значит, ждут». И Александра помахала ребятам рукой. Дома ее ждал стол, традиционно уставленный продуктовым изобилием. В центральном углу крохотной кухни восседал Игорь, давнишняя жилетка для всякого рода жалоб трех подруг. Началось их знакомство с того, что 17 лет назад Игорь со всей молодой страстью влюбился в Сашу Крушинскую, а та по неопытности вместо сердечного возлюбленного сделала из него общего друга. Затем Игорь незаметно так же страстно полюбил Ольгу, а уж потом и Валерию. По Лерке он сох дольше обычного, но у той была учеба. Приезжала она домой редко, а потом было уже поздно, ветреница выскочила замуж за Грига. Если называть вещи своими именами, то Григ был обыкновенным Гришей, но простецкое дедовское имя так не вязалось с тонким аристократичным обликом парня, что молодая жена стала звать его исключительно на свой манер. «Вы же понимаете, — объясняла она, — Станислав — Стас, Владислав — Влад, а Григорий — это Грик. Это же так естественно». И действительно, со временем это стало естественно для всех. Игорь же вскоре женился, затем развелся и вернулся к прежним подружкам веселым балагуром, готовым выслушать все их жалобы на черствость мужей, на высокие цены и на то, как мне надоела кухня. Он приезжал всегда неожиданно, собирал всех троих на Санькиной кухне и забрасывал их подарками. Одним таким подарком, например, стал Бакс, Сашин любимец. Сейчас вокруг старого друга хлопотала Оля. Она уже напоила его кофе и, похоже, даже чем-то более крепким, потому что бутылка шампанского была наполовину пуста. Бакс вышел в коридор и терпеливо ждал, пока хозяйка разденется, возьмет его на руки и почешет шейку. «Крушинская!» – кричал из кухни гость. «Ты сейчас с работы или с рандеву?» «Игорёша, солнышко, у меня вся работа сплошное рандеву». «Оль, а ты мне говоришь, что Александр в школе работает. Сань, да отпусти ты зверя!» Бакс серебристым воротником лежал на груди хозяйки и щурил янтарные глаза. «Игорь, кота не трожь, это святое», – предупредила Ольга. «Шур, начнешь с кофе или сразу с шампанского?» «Начну с кофе, им закончу», – Саша затянулась сигаретой, прихлебывая из маленькой чашки. Она щурилась так же, как Бася. «А куда Валерку дели?» «Мы специально без нее сегодня. Ты что, забыла?» Ольга удивленно вскинула брови. «У нее же день рождения. Вон у тебя и приглашение на стенке стоит». «Ох, точно! А чуть она не в субботу? Все-таки пятница рабочий день», вздохнула Александра, представив себя на празднике подруги после трудовой вахты. «Женщина должна быть готова к приятностям в любой день недели. Запиши где-нибудь», возразила Ольга. «Конечно, стихов ты Лерочке не написала. Забыла, да? Признавайся». «И номеров для нашей с Олюшкой самодеятельности тоже», закусывал розовым окороком Игорь. «Не плачьте, напишу», успокоила хозяйка. «Ольга опять же будет зайчиком. Она исполнит частушки в честь именинницы и выдаст пас с морковками. А тебя загримируем под верблюда. Ты притащишь Лерке наши дары». «Его лучше не гримировать», глянув на Игоря, посоветовала Ольга. «Он так больше на двугорбого похож». «Ага», согласился тот. «Добро украшать, только портить. Кстати, посмотри, Сань, что мы подарим». «Мы это и я тоже». «Ну а как же?» Игорь доставал бархатную коробочку. Под крышечкой сверкало маленькое изящное колечко с крохотным бриллиантиком. «Ну нет, ребята, я такого не могла купить. Обеспеченность не та». «Могла, могла», — закивала Оля. «С тебя 200». «Всего?» От удивления у Саньки из рук плюхнулся на пол кусочек рыбины, который она прилаживала на бутерброд. «Это нечестно». «Все нормально. От каждого по возможности, Лерочке по потребности», — объяснял Игорь. «Не швыряйся рыбой. Это ты у школьников нахваталась? Чуть что рыбой об пол». «Кстати, как там твои переростки? Утряслось с парнишкой-то?» «Это ты про Женьку?» «А с ним ничего, сильный мужичок. А в остальном? Это такая беда, что ничем не утрясешь». «Барышни, вы про кого?» Игорь разливал шампанское, не обращая внимания на протесты хозяйки. «В Сашином классе у одного паренька мать застрелили». «Да, этим сейчас никого не удивишь. Вчера поминки, завтра дни рождения. А вообще беспредел, конечно, но давайте о приятном». «Подожди, Игорь, понимаешь?» Санька разволновалась. «Меня потрясло даже не само убийство, хотя здесь много странного. Меня удивляет дико, что отношение ко всему этому такое. Но знаешь, убили, да и ладно, хорошо, что не меня. Молодежь даже не верит, что преступника будут хотя бы искать. Заметь, не найдут, а даже искать. А это значит, что угодно твори, все с рук сойдет. А ведь наша школа не совсем простая». «О, Господи! Саня, чего тебя так пробрало? Ну нам что, поговорить не о чем?» Игорька начинала утомлять беседа о неизвестных героях. «Вот так мы и отмахиваемся», — устало бормотала Крушинская. «Да никто не отмахивается. Но что ты предлагаешь? Бежать в милицию и кричать, что надо хорошо работать?» «А я и бегала». «Зачем?» — не поняла Ольга. «Кричала, что надо хорошо работать». «Святая простота! Представляю, что тебе там сказали!» Игорь только помотал головой. «Крушинская, ну почему ты не вышла за меня? Я бы адаптировал тебя к нашей пошлой действительности!» Сашка улыбнулась. Из своей сумочки достала фотографию и протянула ее друзьям. «Как я вам здесь?» «Ты прекрасна, спору нет!» «Ох, ну и глаза у нашего Сереженьки!» Ольга разглядывала фото. «Я и не знала, что у него в запасе и такие взгляды имеются». «Но ты, подруга, выводов не делай. Говорят, сыновей любят своих по-сумасшедшему. Да и змея очковая, которая женой называется, от себя не отпустит». «А жаль», — задумчиво проговорил Игорь. «Красивая пара. Он тебе нравится, что ли, Крушинская?» «Да я просто фотографию вам показала». «Куда уж проще», — пробормотала Оля. «Но ты забудь». «Все, забыла», — безрадостно улыбнулась Санька. Они еще долго сидели на кухне. Игорь рассказывал про свою новую подружку, Саша про учеников, Оля про свою уже такую взрослую дочь. Саша смеялась и шутила, но настроение разбилось о фразу «сыновей любит, змея от себя не отпустит».